Глава 8. Вечером после душа я долго вертелась перед зеркалом. В город же поедем. Круто. Хоть посмотреть, как тут люди, то есть калахари, живут. Интересно, как мне одеться? В этот, как его, редингнот, то бишь редингот? Мы же, наверное, верхом отправимся. Или есть повозка? Эх, как же хорошо было на Хиларе летать. Сел, а он везет куда надо. Я улыбнулась при мысли о драконе и погладила хрусталинку на животе. «Хиларчик, ты такая душка!» – прошептала я. «Привет, цветочек!» – раздался в моей голове голос Хилара. «Ну, наконец-то ты вспомнила обо мне!» – добавил дракон обиженно. «Хилар?» – замерев нерешительно позвала я. «Да я!» – он рассмеялся. «Можешь вслух не говорить, обращайся мысленно!» «Хилар!» — издала я восторженный мысленный вопль. «Ой, как я соскучилась по тебе! Ты почему мне не объяснил, что мы можем так общаться?» «Думал, ты раньше догадаешься!» — он захихикал. «Я же говорил, что мы сможем мысленно беседовать!» «Ну, как там выборы невест?» «Рассказывай, умираю от любопытства!» И я стала ему все подробно излагать, начиная с того момента, как вошла в ворота. Дракон только ухал, восторгался или хихикал. Дошла и до сегодняшних событий, сообщив, что мы завтра поедем в город. «В город?» — Хилар замолчал. «Насколько я знаю, поблизости от резиденции лишь несколько деревень, а городок всего один, небольшой. Беренскор. Хочешь, увидимся? Я прилечу к городу, поболтаем». «Ты еще спрашиваешь», — обрадовалась я. «А сюда, в резиденцию, не можешь?» «Цветочек, это чужой дом», — менторским тоном провещал дракон. «А воспитанные драконы без приглашения не являются. Тем более это не просто дом, а императорская резиденция, хоть и летняя». «Понятно. Тогда завтра, да? Мы рано утром выедем, сделаем покупки, а потом назад». «Жди. Как прилечу, я тебя позову. И спокойной ночи, цветочек». С утра меня разбудила Канита и принесла завтрак. Я поела, привела себя в порядок, с помощью все той же Каниты облачилась в костюм для верховой езды. Она мне пришпандорила шляпу, предварительно заплетя волосы в какую-то хитрую прическу с кучей косичек. Сказала это, чтобы ветер не растрепал прическу и легче было крепить к волосам цилиндр, а то улетит. Ремир и Адриен уже ждали меня на крылечке. Когда я вышла, они окинули меня оценивающим взглядом, пробежались по фигуре, задержались на шляпке. «Лили, выглядишь сногсшибательно», — улыбнулся Ремир. «Спасибо», — смутилась я. «Сама себе тоже нравлюсь, но приятно услышать комплимент». Адриен ничего не сказал, и я даже расстроилась чуточку. Но зато он предложил мне локоть, и мы пошли к конюшням. Мне выделили смирную лошадку с грустными глазами. Причем обходительный конюх сам помог мне взобраться, видя мое опасение. Дорога заняла чуть больше 2 часов. За спиной остались 2 деревни, поля и речка, по мостику, через которую мы проехали. Один раз Ремир спешился, нарвал букет полевых цветов и преподнес мне под неодобрительным взглядом Адриена, а я наслаждалась прогулкой и компанией. Но совсем не наслаждалась живой спиной подо мной и необходимостью держаться в седле, да еще и умудряться править. Про дракона и предполагаемую встречу решила ребятам пока не говорить. Вот встретимся, тогда всех перезнакомлю. Пусть мальчикам будет сюрприз. А пока нам предстояло начать с оружейной мастерской. Кинжал и меч мы взяли с собой. Я завернула их в выданные тряпки и положила в сумку, которую Адриен прикрепил к седлу. В целом мы спокойно ехали, пока не добрались до леска. Вот тут я напряглась и подъехала поближе к Адриену. Он мне как-то понадежнее казался, чем Ремир. Тому все хихоньки-хахоньки. Я в целом сама не прочь повеселиться. Но у меня имеется не самый приятный опыт проезда через лес в этом мире. И хотелось быть ближе к кому-то, кто внушает уверенность. Адриен покосился на меня, но ничего не сказал. А вот Ремир тут же проявил любопытство. «Лили, ты чего к Адриену жмешься?» Едва он это сказал, как где-то хрустнула ветка. Я вздрогнула. «Лилья, что-то не так?» Адриен повернул ко мне голову. «Да нет, все нормально пока». Я нервно огляделась. «Просто моя прошлая поездка в вашем лесу закончилась не самым приятным образом. Вам не удалось выяснить, кто напал на нас тогда и стрелял?» Парни переглянулись и помрачнели. «Наемники», — выдал, наконец, Адриен. «А вот кто их нанял, выяснить не удалось». «Не понимаю», — я снова осмотрелась. «Кому мы так помешали-то?» «Адриен, а скажи, ваш наместник, он действительно так не хочет, чтобы наследник женился?» «Что?» — Адриен вскинул брови. «С чего ты так решила?» Снова где-то хрустнули ветки, и я еще ближе подобралась к Адриену. Сейчас мы почти соприкасались ногами. Да птичка насвистела, что это уже четвертые выборы невест. И никто не знает, что с предыдущими, живы ли они вообще. Якобы к этому причастен ваш наместник. «Да живы они все! Что им сделается-то?» С другой стороны, ко мне вплотную подъехал Ремир. «Лили, не надо верить всему, что тебе птички насвистывают. Просто невесту так и не выбрали. Девушек отправили по домам». Он пожал плечами. «Точно?» — я глянула на него. «А то, знаете, мне как-то совсем не хочется пострадать в ваших имперских играх. Это вы тут развлекаетесь, а отдуваются невесты. Не уверена, что все с ними так уж хорошо, раз никто не знает, что произошло, и нет никакой информации». «Лили, расслабься. С девушками все в порядке. Просто, понимаешь...» Ремир замялся. «Лилья, не бойся», — вступил в разговор Адриен. «Дело в том, что эти отборы невест — давняя традиция. Впрочем, не только невест. Когда наследницей становится девушка, таким же образом ей отбирают жениха. А из других миров, чтобы местная знать слишком много на себя не брала и не пыталась пробиться к трону. И в основном эти отборы не на внешние данные девушек. Хотя это, конечно, тоже важно. В первую очередь мы смотрим на характер, психологический портрет, умение ладить с окружающими. Тебе тоже придется пройти через все эти задания. Тут мы тебе помочь ничем не можем. Не хочешь побеждать — не побеждай. Не волить тебя никто не станет». «Ладно, допустим. А зачем вы сейчас затеяли эту идиотскую историю с грязевым бассейном? Вы хоть сами-то понимаете, какая это глупость?» «Ну, Лили!» — разочарованно вздохнул Ремир. «Ну что ты такая зануда?» «Это ж так весело!» «Весело?» — я повернулась к нему. «Ремир, что веселого в том, что ненавидящие друг друга девушки, полуголые, возятся в грязи и пытаются нанести друг другу как можно больше вреда? Нормальные девчонки не захотят туда лезть, а я скромно причисляю себя как раз к таким. Я не хочу. И вообще, вы считаете, что будущей императрице подобает в подобном виде биться за право стать женой императора? Бррр». Ребята поскучнели. Похоже, им и вправду очень нравилась идея вывалить невест в грязи. «Ну хорошо, мы сейчас все закажем, пусть привозят. А там по ситуации посмотрим», — проговорил Адриен. «На это согласна?» «Ладно», — буркнула я, а сама украдкой перевела дух. «Фух, грязь откладывается. Я, конечно, та еще авантюристка в душе, но не до такой же степени в самом-то деле. Слушайте, кстати, что случилось с предыдущим императором? Почему правит наместник?» «Лили, тебе никогда не говорили, что ты слишком любопытная?» Ремир закатил глаза. «Говорили и не раз. И что? Любопытство не порок, а источник знаний?» Не поддалась я на его тон. «Так что с ним, точнее, с императорской семьей?» «Они погибли», — сообщил Адриен. «И император, и его жена были убиты во время попытки политического переворота. Местные аристократы зарвались и решили, что они будут лучше смотреться на троне. А наследника, который на тот момент был еще совсем ребенком, спасли приближенные лица и спрятали от общественности, чтобы не было искушения прервать императорский род. Печально. Адриен, а у вас во дворце есть какие-то книги по истории Калахари? Можно мне почитать? У меня уйма свободного времени, а ни телевизоров, ни интернета здесь нет. Я хоть книги умные почитаю». «Что такое интернет и телевизор?» — вклинился Ремир. Оставшуюся часть дороги я рассказывала про эти блага цивилизации. А под конец... «Ребят, а приезжайте к нам, когда все это закончится. Деньги у вас есть, можно будет сдать в ломбард ваши золотые и поменять на наши земные. Поживете в хорошей гостинице, погуляем по городу, в гости ко мне приедете. Я вас с родителями и бабушкой познакомлю. В театр, в кино сходим». Мальчики заулыбались и нерешительно переглянулись. «А я вас даже научу интернетом пользоваться», — закинула я главный крючок. «И покажу, как играть в бродилки, стрелялки и выполнять квесты. Вам понравится». Дальше мне пришлось рассказывать про эти самые квесты, бродилки и стрелялки. Благо, опыт у меня имелся. Так как был период, когда я увлекалась игрушками и погружалась в World of Warcraft и Aeon. У меня были чудесные персонажики, которым я собирала комплекты одежды, оружие, с удовольствием ходила по подземельям и даже в рейды. Я знала, что рассказать ребятам, и Ремира просто плющила от любопытства. Чувствую, если доберется до компьютера и игрушек, для общества он будет потерян. Вот так, мило беседуя, мы и добрались до городских стен. Учитывая, что выехали мы рано, сейчас было 9:00 утра. Точнее, это мне так кажется. Как оно там на самом деле, неясно. Мои кварцевые часики перестали идти, когда я приехала в Калахари. Я это обнаружила, пока гостила у Хилара в пещере. В животе уже урчало от голода, так как рано утром, когда мы выезжали, мне кусок в горло не лез. Ну, не может мой организм есть в такую рань. Так что сейчас я не просто с интересом озиралась вокруг, но и искала глазами какую-нибудь едальню. А посмотреть было на что. Городок оказался премилым. Его окружала белая стена с воротами и башенками. Мы проехали через эти самые ворота под ленивыми взглядами стражников. Вопреки моим ожиданиям, с нас никакой платы за проезд не взяли. Хотя я была уверена, что стражники сейчас начнут требовать по монете за каждую живую душу, включая лошадей. Возле крепостной стены домики были довольно бедные и небольшие, хотя, несмотря на скромный внешний вид, вполне чистенькие. А чем ближе мы подъезжали к центру, тем богаче и больше становились дома, тем сильнее они привлекали к себе внимание. Балконы с коваными черными решетками и узкими ящиками, засаженными яркими цветами, вьющиеся растения по стенам, горшки с зеленью, свисающие по бокам от окон, фонари над входными дверями. Деревянных строений я практически не увидела. Почти все здания из светлого камня, крыши крыты красной черепицей, разные оттенки красного – на ставнях и дверях. Вид у города очень радостный и светлый. Он вообще весь выдержан в одной цветовой гамме. Улицы не совсем узкие, как я ожидала, и мостовая вполне приличная. Чувствовалось, что мэр или градоначальник, не знаю уж, кто тут у них, ест свой хлеб не зря. Одна из улиц вся была в магазинах одежды, обуви и аксессуаров. Раскрыв рот, я, как ворона, вертела головой по сторонам. Даже про еду забыла. В витринах красовались манекены в длинных платьях и элегантных мужских костюмах. В других магазинах все пространство витрины было завалено перчатками, митенками, крагами, ремнями и прочими кожаными штучками. Ребята переглядывались, но не отвлекали меня. А я любовалась, причем не только витринами. Прохожие интересовали меня ничуть не меньше. Женщины в платьях до пят, импозантные мужчины, шустрая ребятня, торговки с навесными деревянными лотками, где лежали румяные пирожки, пышные булочки и леденцы на палочке. Желудок взвыл и напомнил, что магазины — это, конечно, замечательно, но есть-то хочется. Я смущенно покосилась на Адриена, к которому по инерции жала свою лошадку всю дорогу. Поймала его веселый взгляд и смутилась еще сильнее. Кажется, мой желудок решил, что раз до хозяйки не достучаться, то пора звать на помощь спасателей. Наконец, мои Чип и Дейл повезли меня кормить. После того, как мы поели, я скромненько удовольствовалась свежайшим творогом с медом и кофе, а вот парни по-взрослому навернули яичницу из целой кучи яиц с ветчиной. Встал вопрос, куда мы движемся сначала. Лично меня интересовало все. Ну, елки, я впервые в средневековом городе, да еще в другом мире, хотя это с трудом укладывается в голове. Очень уж странно воспринимать приезд на автобусе как перемещение в другой мир. Ладно бы я, как в книжках. Шла, упала, очнулась в другом мире. А тут сесть на обычный автобус в своем городе и прибыть в другой мир. До этой минуты сей факт как-то не находил у меня окончательного понимания. Я все воспринимала как сказку. Спектакль какой-то, что ли. То есть я понимала все, что мне говорили по этому поводу, и даже удивлялась дракону и привидению мага, но все равно это было именно сказкой. А вот сейчас я оказалась в другом городе. Другом не в том смысле, что это не тот город, где я родилась и выросла, а вообще в другом. И дома иные, и улицы иные, и жители этого мира тоже иные. Особенно остро это осозналось почему-то не когда я гостила в пещере говорящего хрустального дракона. Слишком уж это напоминало сон или бред. А вот сейчас. когда я оглядела на публику в таверне с чудным названием «Приют для гостя». Именно тут я стала окончательно осознавать, что, батюшки мои, это ведь не игра, это по-настоящему. Поневоле осознаешь, очутившись в таком окружении. За одним столом со мной сидят несколько гномов. Они совсем не похожи на диснеевских смешных коротышек в колпачках, а вовсе даже наоборот. Бородатые, могучие, низкорослые и широкоплечие дядьки с косматыми шевелюрами и бровями. За другим — трое изящных эльфов с длинными ухоженными волосами и красивыми лицами. За третьим — некий субъект с неправильным прикусом, обряженный в кожаный костюм с бахромой, с кучей бус на шее. Ремир охарактеризовал его как степного орка. А хозяин таверны — зеленый тролль. Вот это был окончательный удар по моему мировоззрению. Все мои знания о троллях ограничивались песенкой из детского мультика про Дору-путешественницу, в которой были слова «Я ворчаливый старый тролль и живу я под мостом». Почему под мостом, история умалчивала, но, вероятно, тролли любят мосты. Хотя нет, вру. В фэнтези я тоже встречала упоминания о троллях. Предполагалось, что они зеленые или серые, огромные и живут в скалах. И персонажи World of Warcraft, играющие за Орду, этому описанию вполне соответствовали. Ох, и попортили они мне кровушки! Куда там маленькой ночной эльфиечке, выступающей светлым лекарем против троллей? И вот я пялилась на этого тролля, который представился нам как Коррак, а он с недоумением поглядывал на меня. Первым не выдержал Ремир. «Лили, ты что хозяина таверны гипнотизируешь? Он уже нервничать начинает». «Интересно же, настоящий тролль. Меня вообще-то распирает от желания его потрогать, а я только смотрю». Я продолжала украдкой провожать глазами тролля, не забывая пить кофе. Коррак, похоже, обладающий хорошим слухом, вздрогнул и вытаращился на меня. Ремир с Адриеном подавились смехом, а несколько эльфов, сидящих поблизости, оглянулись на мою реплику. «Лирра, можно нескромный вопрос? Зачем вы хотите меня потрогать?» Хозяин не выдержал и подошел к нам с перекинутым через плечо белым полотенцем. Мускулы перекатывались под зеленоватой кожей, клыки выглядывали из улыбки. Я смутилась. «Простите», — пискнула я и, покраснев, спряталась за чашкой с кофе. «Ой, как стыдно-то! Веду себя, будто дикий ребенок». «Лира, все в порядке, не стесняйтесь», — хохотнул Коррак. «Просто мне самому интересно, зачем такой очаровательной юной девушке нужно трогать старого тролля?» «Я никогда не встречала настоящих троллей». Выглянув из-за чашки, я улыбнулась. «Только на картинках видела». «О, так вот в чем дело!» Трактирщик захохотал. Публика вокруг нас зашушукалась, раздались смешки. «Ну вот, можете потрогать». Тролль наклонился надо мной, согнул руку и продемонстрировал внушительный бицепс. «Думаете, я не потрогала? А вот и не угадали. Еще как потрогала и пощупала мышцы, даже потыкала пальцем упругую твердую кожу у локтя. В общем, мы с Корроком остались довольны друг другом». Я удовлетворила свое любопытство, подняла настроение хозяину таверны и насмешила публику. Мне даже подарочек от Коррака перепал, фляжка с компотом, чтобы я могла попить в дороге. Следующим пунктом назначения были оружейные мастерские. Я сразу же предложила поехать в ту, которую порекомендовал портной. Ребята удивились моим познаниям, но после объяснения согласились. Мастерскую нашли быстро. Точнее, это не мастерская, а магазин, в котором выставлен товар, а сама мастерская от публики спрятана. Мы сняли с лошади мою сумку, и я сама несла ее, решив не рисковать. А то кто знает, как меч себя поведет, пусть даже через ткань. В магазине нас встретил молоденький эльфик, назвавшийся Рамиэлем, и предложил свою помощь. Он сразу стал рекламировать кинжалы, арбалеты, интересуясь, что именно нам надо, причем настолько активно, что не давал и слова вставить. Вот не люблю я таких продавцов, они нервируют и не дают сосредоточиться. Тут не о выборе думаешь, а о том, как бы оторваться от этого хвоста и спокойно посмотреть товар. Не выдержав, я попросила позвать мастера Левереля, сказав, что мне его порекомендовал мастер Эйниталь. Мастер Леверель, высокий красивый блондин, появился через несколько минут. «Лира, Лерды, чем могу быть полезен?» «Добрый день, Лерд», — выступил вперед Адриен. «Нам нужны ножны для клинков. Сможете подобрать?» Он кивнул мне. Положив на прилавок сверток с оружием, я развернула его. «Лира, это ваше оружие?» Леверель подошел, с интересом оглядел оба клинка. Трогать их он не пытался, а просто внимательно смотрел. «Да, Лерт, кинжал мне подарили, а меч тоже вроде подарили». Я вопросительно посмотрела на Адриена, тот кивнул. «Рамиэль, иди в мастерскую, последи там за процессом. Я сам обслужу этих заказчиков». Парнишка тут же выскочил, напоследок покосившись на прилавок. Видно было, что ему ужасно любопытно, но спорить он не решился. «Позвольте узнать, как давно у вас это оружие?» Мастер наконец поднял взгляд на меня. «Ну, кинжал дней 6, а меч дня 2. «А какое это имеет значение?» «Занятно. Что ж, я подберу вам ножны. Лерды, вас я тоже попрошу какое-то время прогуляться. Нам с Лирой нужно побеседовать наедине». Адриен с Ремиром недовольно поморщились, но вышли из магазина, сказав, что зайдут минут через 15. Мы с эльфом остались одни. «Лира, можно узнать, как именно к вам попал этот меч? То, что вам его подарили, я уже понял. А что было до этого момента?» Я рассказала, как все получилось. И как обнаружила в углу этот пыльный заброшенный клинок, и как взяла его в руки, и что после этого мне его подарили. «Лира Лилья, вы в курсе, кому раньше принадлежал этот меч?» Леверель с интересом взглянул на меня, поймал мой вопросительный взгляд и продолжил. «Его хозяйкой была одна из императриц Калахари. Она, как и вы, прибыла с земли, и ее имя тоже было цветочным — Розалия. Об этом, правда, мало кто помнит. Ее все звали просто Лия. Но история от этого не меняется. Символ ее имени — цветок розы — сохранился во многих имперских регалиях и предметах быта. Это ей принадлежал меч? Нет, ну что вы, она была просто женой императора. И очень умной женщиной, правой рукой и советником своего мужа. Именно благодаря ей империя объединилась, и, наконец, прекратились постоянные войны и распри между расами. А меч — это скорее не оружие как таковое, а символ. Символ единства и власти. Он слишком короткий и легкий, чтобы им можно было сражаться по-настоящему. если только от нечисти поможет, так как клинок посеребрен и заговорен. Императрица Лия всегда появлялась на совете с этим клинком. И одним из ее девизов было «Кто воюет мечом, от меча и погибает». Я хихикнула. Точно землянка. Как удачно она присвоила себе знаменитую фразу античного мира, которая даже в Евангелии от Матфея нашла свое место. А если уж сравнивать наши имена, то та Розалия ассоциировалась с цветком, а вот я, если бы обладала таким же именем, скорее тянула бы на обезьянку. Породы золотистый львиный тамарин или розалия. Хорошо, что я лилия. Эх, вот как прославлюсь в Калахаре, как оставлю свое имя в качестве геральдического символа. Круто просто. Я снова прыснула со смеха, а Ливерель недоуменно взглянул на меня. А почему мне об этом не рассказали лерды, подарившие этот меч? «Лира Лилья», — улыбнулся мастер. «С тех пор прошло слишком много времени. Это было более 2000 лет назад. Сейчас мало кто об этом помнит». Ливерель покинул меня на несколько минут и вернулся с охапкой различных ножен. Мы подобрали подходящие по размеру к моим клинкам. К мечу подошло трое разных. Одни совсем простые, без каких-либо украшений, вторые понаряднее, с небольшой позолотой по краю, тонкими узорами и несколькими маленькими камушками, и третьи, ну, очень богатые и вычурные. Выбрать окончательно я не могла, так как оплачивать все-таки не мне и наглеть не стоило, но лично мне приглянулись вторые. С кинжалом все оказалось проще. Мы сразу выбрали лаконичные гладкие ножны, по самому верху которых шла узкая золотая полоска. Кстати, по словам Ливереля, кинжал и вправду можно призывать. Он мог материализоваться в руках владельца, невзирая ни на какие расстояния. А камушек в навершии рукояти впитывал и аккумулировал магическую энергию, если в хозяина метали заклинание, и мог потом отдать ее владельцу. Но мне это не пригодится, так как магических способностей у меня нет. Мы как раз закончили с подбором, когда вернулись ребята. Ремир попытался оплатить те ножны для меча, что были все в каменьях, но я очень попросила, если можно, купить те, что поскромнее. Мне-то понравились именно они. Парень поморщился, сказав, что совсем не беден и вполне может подарить мне более дорогие. Но я стояла насмерть и в итоге стала счастливой обладательницей приглянувшихся ножен для обоих клинков. Заодно купили специальный пояс для оружия, защитную маску для тренировок и перчатки для стрельбы из лука, чтобы не посечь пальцы тетивой. Стоимость всех покупок мальчики оплатили пополам. После оружейного магазина мы зашли еще в несколько мест. Ребята заказали все, что необходимо для постройки грязевого бассейна, в том числе 2 мешка специальной косметической глины. Вот уж удивилась хозяйка лавки. Из такого количества глины можно сделать маску для кожи целому слону. Я недовольно бурчала, но меня никто не слушал, так что я махнула рукой. Ладно, по факту разберемся. А потом мы просто гуляли по городу, и парни показывали мне местные достопримечательности. В какой-то момент Адриан исчез и появился снова с небольшой белой вуалью и хитрой брошью в жемчужинках. Он собственноручно прикрепил мне эту красоту сзади на шляпку. Я теперь выглядела как всадница Брюлова. Присев у какого-то фонтана, мы просто отдыхали, когда в голове раздался голос Хилара. «Цветочек, я прилетел!» «Вы закончили с покупками? Жду тебя за городскими стенами, минутах в 5 езды верхом». «Жди, скоро будем!» Я замерла и радостно послала дракону эту мысленную фразу. «Лили?» Ремир внимательно ко мне пригляделся. «Ребят, а мы тут уже все закончили. Может, поедем?» «Тебе не понравилась прогулка?» Ремир отчего-то вдруг расстроился. «Лилия, что-то не так? Ты ничего больше не хочешь посмотреть? Может, проголодалась? Хочешь, зайдем куда-нибудь поесть?» Подключился Адриен. У него тоже был огорченный вид. «Нет, ну что вы! Прогулка замечательная. Мне все очень понравилось. И спасибо огромное за ваши подарки!» Попыталась я успокоить ребят, но при этом не выдать сюрприз. «Просто я хотела вам кое-что показать, а это находится за городом». «Вот как? И что это?» Парни переглянулись. «А вот приедем, узнаете». Я вскочила. «Отправляемся?»